«Потому что ей было отлично известно, что я родился не для того, чтобы убивать», — усмехнулся Анчифа. «Можно сказать, я совершенно не подхожу для этого занятия, но кумбийские колдуны переменили мою судьбу, и мне пришлось хорошенько поработать на эту грозную леди. Для нее это было чем-то вроде неожиданного подарка — заполучить такого усердного служащего. Но поскольку смерть любит справедливость, можешь себе представить, она решила вознаградить меня за хорошую работу, избавив от необходимости и дальше пахать на ее ведомство. Иногда мне достаточно посмотреть в глаза своему противнику, и он сразу же забывает о том, что собирался сопротивляться, сам не понимая почему. Разумеется, это работает не во всех случаях. На моем пути то и дело попадаются законченные безумцы или просто непроходимо тупые ребята». И все же мне почти всегда удается обойтись без крайних мер. «И это неплохо», — уважительно кивнул я. А потом запоздало удивился. «Это же надо. Смерть, оказывается, любит справедливость. Вот уж не подумал бы». «Полагаю, у тебя с ней другие отношения», — серьезно сказал Анчифа. «Предпочитаю даже не задумываться, какие именно». «Насколько я знаю, она за мной охотится». Вздохнул я, вспоминая свою кошмарную беседу с сероглазой тенью короля Мёнина, чей невидимый меч с тех пор навсегда увяз в моей груди. Предполагается, что он способен уберечь меня почти от чего угодно, хотя мне самому до сих пор трудно в это поверить. Я покосился на помрачневшую физиономию Анчифа и поспешно добавил. «Ничего страшного, у меня полным-полно знакомых колдунов, которые то и дело принимают какие-то необходимые меры, поскольку им ужасно не хочется скидываться на мои похороны. Так что выкручиваюсь как-нибудь. Хочешь еще кофе?» «Не откажусь», — с явным облегчением кивнул он. «Да, а как насчет пива для моей команды? Ребята очень на тебя рассчитывают». «Правильно делают», — весело сказал я. «Будет им пиво. А теперь предлагаю сменить тему беседы и поговорить о чем-нибудь по-настоящему страшном. Например, как мы будем объясняться с Кофой. Я вот подумал, а может быть, мы вообще ничего ему не скажем? Пусть считает, что просто задремал после завтрака». «Ты забыл, сэр Макс, он же умеет читать мысли», — фыркнул Анчифа. «Да? Ну, значит, мы не напрасно весь вечер говорим о смерти», — рассмеялся я. «Очень актуальная тема, тебе так не кажется?» Анчифа заулыбался душой. «Пожалуй, наш тематический вечер, посвященный вопросам жизни и смерти, действительно можно было считать закрытым. Передать не могу, как меня это радовало. Еще 3 дня мы посвятили составлению фантастических прогнозов касательно своего ближайшего будущего. Торжественный момент пробуждения сэра Коф и Йоха неумолимо приближался. Как и следовало ожидать, он проснулся ровно через 5 суток после того, как заснул. Маленькие служители его полевой кухни честно выполнили мое задание. Не могу сказать, что это было самое спокойное утро в моей жизни». Я вскочил чуть не на рассвете и нервно бродил по палубе, пытаясь сформулировать какое-нибудь логичное объяснение своего дикого поступка. Вообще-то я мог сослаться на Джуфина, но он сам был не в восторге от этой идеи. Моему шефу гораздо больше нравилось думать, что я буду выкручиваться самостоятельно.